Пока Тацуя разбирался с трупом Тошиказу, машина Гудзе прибыла в пункт назначения. «Здесь налево и вперед. Доу указывал дорогу. За рулем сидел превращенный в марионетку Инагаки. Вскоре не достигли края лесопосадки и выехали на пляж. Доу торопливо вышел из автомобиля и открыл дверь со стороны Гудзе. «Даррен, мы меняем транспорт». Даже Гудзе понимал, почему тот так спешит. За лесополосой маячил свет фар. «Задержи врага!» Приказал Гудзе полицейскому, следуя за Доу к стоявшему на пляже автомобилю-амфибии размером с трейлер. Позади Гудзе раздались выстрелы. Это Инагаки пытался остановить показавшихся преследователей. «Майор Дано! Японские силы в шаге от поимки Хейго! Разрешите открыть огонь!» Обратился командир нелегального спецназа к Конопусу, который, огибая с юга полуостров Босса, сейчас направлялся на эсминец, стоящий на якоре в международных водах. Командиру не нравилось, как развиваются события. Он надеялся избежать полномасштабной войны с Японией, ведь решение отправить сюда войска и так было политической авантюрой. Ему поставили задачу провести операцию тихо, не оставив следов. Но в случае провала Беллон сделает вид, что ничего не знает. Если помощника Гудзе, Доу, раскроют, большого скандала избежать не удастся. Хотя тот, тайный спецагент, чью связь с USNA невозможно доказать, военные дипломаты других стран не станут наивно верить на слово штатам. Если о связанных с побегом Гудзе махинациях станет известно, то Конопус не выйдет сухим из воды, и даже статус капитана звезд тут не поможет. В таких случаях личность просто стирается, всему миру объявят, что Конопус мертв, а его самого переведут в секретное подразделение, Высшее командование будет только радо обзавестись высокоуровневым волшебником-диверсантом. Тем временем операция перешла в следующую фазу, и отдавать Гудзе японцам, тем более волшебникам из 10 главных кланов, больше не допускалось. «Разрешаю использовать боевые патроны. Вас понял!» Конопус переключил терминал с режима связи на режим поиска. По сигналу от союзников он определил расстояние до эсминца. Как только они выманят Зеда Хейго, Гудзе, в международные воды и убьют, задание будет выполнено. Но неприятный осадок все равно останется. Конопус вздохнул. «Отлично!» – подумал Масаки, заметив, как машина Гудзе свернула с трассы в сторону моря. Масаки боялся применить разрыв посреди города, но на пляже зимой нет нужды сдерживаться. Теперь Гудзе необходимо было выйти в море, и тут возникла небольшая сложность. Крупные суда с глубокой осадкой не могут пристать к берегу, а катер на воздушной подушке тяжело замаскировать на открытой местности. А это значит, что Гудзе, скорее всего, пересядет на лодку, а с нее на океанский лайнер. Но пересадка займет какое-то время, тут-то Масаки его и поймает, при этом даже лодку топить не придется. Проехав между деревьями, парень остановился у пляжа, дальше мотоцикл просто увез бы в песке. Мимо пролетел автомобиль, и Масаки, используя магию движения, последовал за ним. Машина с Гудзе вдруг остановилась посреди пляжа. Седан Семидзи Монзи выскочил перед ней. Раздались выстрелы. Пули прошили пуленепробиваемые шины насквозь. Наверное, их усилили магией. Завихлявшему по песку седану едва удалось остановиться, машина чудом не перевернулась. Второй автомобиль поспешно затормозил, почти налетев на первый. Из машины вышло 10 волшебников, никто из них не пытался спрятаться за автомобилями, мастерам защиты это и не требовалось. Кто-то выстрелил из автомобиля Гудзе, пули, способные разорвать пуленепробиваемые шины, отскочили от противообъектного барьера. «Чего и следовало ждать от волшебников семьи Дзюмонзи», — мысленно вздохнул Масаки. Впрочем, он тоже не остался в стороне. Парень достал из кобуры ярко-красный кат и активировал разрыв на баке автомобиля. Машину Гудзе охватило пламя. Врагам не повезло использовать модельные тоннели. Одна искра, и пары топлива вспыхнули. Из-за пылающего автомобиля вышел молодой человек в костюме, держащий в правой руке кат-пистолет. Стрелял явно он. Решив, что волшебники Дзюмонзи сами разберутся со стрелком, Масаки погнался за Гудзе. Волшебники окружили нового противника, Инагаки. Однако тот совершенно проигнорировал их и открыл огонь по Масаки. Стоявший между ним и Масаки волшебник поспешно возвел барьер. Мгновением позже Инагаки выбросил вперед руку, словно делая выпад мечом, и нажал на спусковой крючок. Засияли псионы, и раздался звук, не похожий на звук пистолетного выстрела. Барьер разрушился. Но таинственная техника на этом не остановилась. В горле заклинателя возникла огромная дыра, почти отделившая голову от тела. Мгновенная смерть, оперативник безвольно рухнул на песок. Противник использовал необычное сочетание заклинания для кэндюцу с пистолетом. Масаки не знал о подобной технике, но сразу понял, насколько она опасна. Нацелив ярко-красный кат на противника, парень нажал на спусковой крючок. Все тело Инагаки засияло псионами. Рассеивание заклинания уничтожило разрыв. Масаки был потрясен, но не настолько, чтобы застыть на месте. Юноша спокойно сконструировал очередную последовательность магии. Летом 2095 года, после проигрыша Тацуи в коде Монолита, Масаки неустанно тренировался, чтобы однажды взять реванш. Он снова и снова проходил симуляции, чтобы противостоять любой стратегии Тацуи. Часть этих упражнений преследовала единственную цель – научить парня бороться с контрзаклинаниями. «Если магия не сработала, нужно тут же использовать следующую. Не дай противнику возможности контратаковать, а его защита рано или поздно рухнет». Эту идею предложил Китидзёдзи после того, как проанализировал рассеивание заклинания и выявил, что для активации требуется целая прорва псионов. Масаки тренировался до тех пор, пока не выработал рефлекс. Рассеивание заклинания остановило магическую атаку, но не остановило Масаки. Второй разрыв. Последовательность магии, вложенная Гудзе в тело Инагаки, не успела собрать псионы. Их оказалось недостаточно, чтобы блокировать магию Масаки. Из разорванного тела брызнула кровь, капли долетели даже до Масаки, вскоре от них остались только красные пятна на песке. Парень оглянулся, и союзники, и противники потеряли по одному человеку. Гудзе и некто неизвестный залезли в фургон. На самом деле автомобиль только внешне походил на фургон, это была машина-амфибия. Впрочем, неважно. Масаки навёл кат на вездеход, он уже почти нажал на спусковой крючок, но кто-то прыгнул на него сзади. Парень упал на песок, его сбил с ног человек из семьи Дзимонзи. «Почему?» Едва успел подумать Масаки, как вдруг раздались выстрелы. Барьер волшебника, который прикрыл с собой парня, задрожал. Стреляли явно не из пистолетов, звуки были намного громче. Масаки слышал подобные ранее в Якогамском инциденте. Винтовки повышенной мощности предназначены против волшебников. Со спины, оттуда, где находилась лесополоса, градом посыпались пули. Судя по количеству выстрелов, врагов больше, чем нас, примерно в два раза. Оценил положение Масаки. Люди, отобранные главой семьи Дзимонзи, носящие прозвище «Железная стена», сдерживали вражеский огонь. Но к атакам из леса добавились атаки с неба. Падающие гранаты не давали сосредоточить щиты только на стороне, где засели бойцы с винтовками. Волшебникам семьи Дзимонзи оставалось только защищаться. Какое эффективное оснащение! Неужели Гудзе помогают американские военные? Хотя к подобному выводу Масаки пришел поспешно, он был недалек от истины. Америка не участвовала в подготовке теракта в Гудзе, но ее солдаты защищали преступника. Фургон с Гудзе на борту вышел в море. Это и в самом деле автомобиль-амфибия. Лежа на песке, Масаки прицелился в уплывающий фургон, но враг сосредоточил огонь на нем. Масаки переключился с разрыва на противообъектный щит. Барьер не был всесторонним, как у волшебников семьи Дзимонзи. Парень мог блокировать лишь атаки из лесополосы. Защиту от гранат он доверил волшебникам Дзимонзи. Не найдя возможности атаковать автомобиль-амфибию, Масаки был вынужден временно сосредоточиться на защите.